«Ну ни хрена себе!» Восхищенно уставилась воевода на мой груз. «И как ты ее в кольцо умудрился запихнуть? Ловкость рук и немного магии», — скромно потупился я. «Так что насчет ленточки, найдем», — с ухмылкой кивнула она, и внезапно заорала. «Бран, бездельник, найди красную ленту, чтобы можно было вот это обвязать». Воины, что столпились рядом, внимательно осматривали мой груз, трогали жвалы руками, что-то друг другу доказывали, прикидывая ее размер и способы убийства. То, что голова была отрезана, их очень впечатлило. «Сполню, воевода», — кивнул один из стоящих поодаль мужик и будто растворился в воздухе. «Слушай, а как тут вообще со связью?» — спохватился я. «Наши переговорные артефакты тут что-то совсем не работают. С этим тут плохо», — помрачнела Света. «В крепостях работают стационарные, но сам понимаешь, их с собой таскать никакой силы не хватит, а личные тут практически сразу разряжаются. Тебе нужен мощный накопитель, чтобы держать связь, а они обычно массивные, занимают много места, да и вес. Ну, и про то, что он может связываться лишь с себе подобным, я и говорить не буду. У нас их тоже всего два, один берут на выезд, второй тут у нас. Так что извини, помочь ничем не смогу». Тем временем появилась красная ленточка, и воины принялись, посмеиваясь, наматывать ее на голову муравейхи, меж делом строя теории заговора и не понимая, для чего это нужно. Я напустил на себя таинственности, а приказы Светы тут явно обсуждать не привыкли. Кто-то скажет, что это ребячество, так и я не старый дед, и иногда надо спускать пар. Когда все было закончено, а верх жуткой головы украсил милый красивый бантик, я лихо уселся впереди, взял в руки вожжи и звонко щелкнул ими. Воевода, скептически посмотрев на эту картину, тоже залезла, забрала у меня управление телегой и направила ее в сторону выхода. А теперь самое интересное. Вести подарок на этой развалине неинтересно. «Смотри, как я умею», — заявил я и пафосно взмахнул рукой, активируя иллюзию. Теперь мы ехали в большой карете без верха, запряженной белоснежными конями. Света преобразилась в принцессу и с восторгом оглядывала себя. А я же, чуть выбившись из образа, стал похож на зазывалу с какого-то восточного базара, штаны-шаровары, короткий жилет, больше открывающий, чем скрывающий тело, и громадный тюрбан на голове. «Славные жители крепости, слушайте и не говорите, что не слышали, смотрите и не говорите, что не видели, подходите, чтобы потом не пожалеть, что не подошли», — заорал я, и мой голос, усиленный эфиром, разлетелся по всей крепости. «Славная дружина судороги, да продлит хранитель их жизни, уничтожила зловредных джиннов, что поселились рядом с вами и приняли облик беззащитных насекомых. Но милостью богов мы справились с напастью и теперь всем хотим показать прежде вами невиданное. Я это видел, они лучшие», — заорал истолп испок и помахал мне рукой. «Не думал, что когда-либо это скажу, но он нормальный гоблин». Я распинался, пока телега медленно катилась в сторону комендантского дома. Народ прибывал, Света сидела вся красная и уже точно пожалела, что во все это ввязалась, а на меня накатило вдохновение. В толпе я заметил наших и дал знак им приблизиться. «Вот они, наши герои», — заорал я, указывая на них. «Выпейте за их здоровье, ибо благодаря им вы теперь можете спать спокойно». «Ты чего творишь?» — зашипела Оливия, взмахами руки приветствуя толпу. «Развлекаюсь», — ответил я. «Не мешай, а по-моему, весело». Парящая в воздухе фея посылала в толпу воздушные поцелуи, кружась и показывая себя во всей красе. Дождавшись, пока все порахают, потрогают, разразятся аплодисментами и предложениями отметить это эпохальное событие, мы наконец въехали в распахнутые ворота, где нас уже поджидал злющий Брусилов. И чего это он? Хотя, как мне кажется, он постоянно злой, ну прямо как я. «Это что за спектакль вы тут устроили?» — стал он орать, заняв позицию обиженного агрессора. «Скучно тут у вас, вот и поднимаем народу настроение», — поморщился я от его воплей. Прямо глушил, засранец. Картинно взмахиваю рукой, потому как пафос, наши все, и карета опять превращается в телегу, принцесса в воеводу, а я да ни во что не превратился, потому как этот образ мне очень понравился. «Вот, полюбуйтесь, каких насекомых вы развели у себя под боком. А если бы они поперли из аномалии, сколько сил и нервов потратили бы, вы даже не представляете. У вас вообще молоко за вредность выдают или пора начинать жаловаться в профсоюз? Что ты несешь? Нет у нас никаких профсоюзов. Ну, значит, сначала создадим, а потом пожалуемся. Время есть, а потратить его на хорошее дело сам хранитель велел. Помню, так мне и сказал. Выпьем, раз время есть. А, нет, это он на другом говорил. Ну да неважно. Принимайте работу и бумажку нам красивую с описью нашей победы из данной головы не забудьте. Нам еще в академии отчитываться. Пошли, мрачно кивнул он мне, и бросил взгляд на Свету. Воевода, я, пожалуй, присоединюсь. У меня в этом свой интерес, заявила Света, отправляясь с нами. Мои тоже пошли, всем же интересно. Никто не посмел их задерживать, смертники жили в другой крепости. Как и в прошлый раз, мы удобно расположились в его кабинете, правда, воевода осталась возле дверей, подперев их спиной и всем видом выражая скуку. Вместе с Брусиловым в кабинет вошел какой-то важный толстяк, оценивающе скользнувший по нам взглядом. «Докладывайте», — комендант, усевшись в кресло, посмотрел на меня как банкир на должника. «Зашли. Портал оказался односторонним. Много растений, очень больших растений, говорящих и голодных. Справились. Пошли дальше, были насекомые. Много насекомых, очень больших насекомых. Немые, но тоже голодные. Справились. Дошли до центра. Там был голем. Большой голем. Немой. Хватит», — бесцеремонно прервал он мой интересный рассказ. «Справились, молодцы. Теперь показывайте, что оттуда притащили». «Кроме слез и усталости, ничего», — честно ответил я, глядя ему в глаза. «Но, видимо, по средам я плохой актер, потому как мне не поверили. Эх, жаль, сегодня не пятница. Вот по пятницам я ух, а по средам совсем не то, но лучше, чем по понедельникам или четвергам. Не морочь мне голову, Багрянин. Если ты не знал, то все, что захвачено в аномалиях, является собственностью крепости. Кем захвачено и у кого? Не помню, чтобы мы кого-то захватывали или пытали. Или вы не об этом? Повторяю, все, что захвачено в аномалиях, является собственностью. Да мне плевать. Как я уже говорил, я не твой подчиненный, поэтому можешь засунуть свои хотелки туда, на чем сидишь, грубо прервал я его. У нас был договор, закрыть аномалию. Мы его выполнили. Насчет того, чтобы что-то сдавать, разговора не было. Теперь пиши бумагу об этом, и мы пошли. Ты понимаешь, что все равно все сдашь. И кто же меня заставит это сделать? Зевнул я. Сколько раз мы уже подобное слышали, и не вспомнить. И да, народ, красная хрень из муравьихи стоит 20 миллионов золотом, прикиньте, следя за рожей Брусилова, сказал я, еху, мы богаты и знамениты, вскинула руку вверх капля, и остальные поддержали ее довольным бурчанием, немедленно отдай, повторю то, что недавно говорил, что с боем взято, то свято, а попробуйте на нас давить, давилки сломаем, завтра же отправлю его на Аштелию, пусть продадут, а то мало ли чего, вы себя совсем бессмертными считаете, ага, кивнул я, так что проверять не советую, все, мы на выход, завтра жду бумагу, и будет очень плохо, если мне ее не принесут, а мне придется самому за ней прийти, это испортит мое резюме, зато поднимет статистку по смертям в вашей крепости, если вдруг нас не будет, то оставьте ее воеводе рыкарей, к ней на чашку чая я с удовольствием загляну, Свет, ты с нами? Нет, вы идите, а мне с комендантом еще поговорить надо. Ну, и зачем ты ему рассказал про сердце? Спросил тень, когда мы вышли, а затем, что он все равно не отстанет. Лучше пусть сейчас в спешке начнет действовать, чем потом, все обдумав. Надо раз и навсегда поставить его на место, иначе спокойной жизни нам не видать. Да и о планах можно будет забыть, поэтому уверен, сегодня нам ждать гостей. В открытую он действовать не рискнет, но у подобных ему всегда есть на подхвате люди, способные удавить ближнего своего за денюжку малую. И что тогда будем делать? Как что? Отдыхаем, как и договаривались. Карту я получил, маршрут вылазки примерно наметил. Так что если ничего не произойдет, в чем я сомневаюсь, то завтра выдвигаемся в сторону трупа. Есть там пара мест, где народ опасается ходить. Вот и проверим. А заодно мне интересно узнать, что такого водится в воде, что рядом с ней боятся становиться на ночлег. Так что пока развлекайтесь, главное, не так, как вчера, а то у меня провалы в памяти. Ага, вчерашний начальник заявлялся, грозно так усы топорщил. Нашего друга все искал, но к нам без претензий, если что. А что с другом и его командой? Так они рано утром ушли, вроде к трупу собрались податься, пока все не утихнет, но это не точно. Ну и ладненько, по одному не ходим, да и вообще, лучше отсыпайтесь, пока есть такая возможность. Чую, вечером у нас весело будет. И да, приготовьте луки со стрелами. Магией не будем пользоваться, чтобы все не разнести. Мы, конечно, не эльфы, но с 30 метров стрелу в глаз каждый из нас сможет положить. А если больше, то просто по контуру можем сработать. Ну, а наши стрелки вообще вытворяют то, во что и не поверишь сразу, пока не увидишь. Они, наша основная в этом плане сила, а мы скорее недобитков подбираем. Дойдя до постоялого двора, я сразу направился к себе. Хотел я посидеть над картой, да продумать маршруты нашего движения. В Нижнем мире мы и раньше бывали, да только больше в вольных землях, что далеко от крепости находились. Да и то, как бывали, забросит нас учитель, всех перебьем, а после порталом он нас обратно возвращал. Но кидали нас все время в разные места, поэтому мы даже представления не имели, где находимся. Нет, если окажемся там, сразу узнаем, но где это там, я понятия не имел. То же касалось и крепостей. Дорог тут хоженых немного и все опасные, и соваться на них без подготовки сложно. Мои иллюзии против опытного шамана не пляшут, духи их вскроют на раз. С другой стороны, опытные шаманы так далеко не заходят, а против обычных воинов мы легко выйдем и раскатаем отряд раз в 5 больше нашего, вообще не напрягаясь. «Все сидишь», — нарисовалась Оливия. «Сижу», сделав большой глоток из кружки, я снова уставился на карту, особенно на ее закрытую часть, прикидывая, откуда лучше начать движение. Не буду спрашивать о твоих планах, вроде все объяснил. И про коменданта тоже, этот говнюк уже всех достал. Я тут пообщалась кое с кем, и оказывается, все будут только рады, если он хоть чуть притихнет. Слишком уж зажрался, подгребая все под себя. Хотя, я думаю, все наши тревоги напрасны, не пойдет он против Академии с громовыми связываться. Ну, ты сам все знаешь, может... Ты и права, но рисковать я не хочу. Полезет, получит. Ну а нет, что ж, мы все равно завтра сваливаем и когда вернемся, черт его знает. В этой крепости нам больше делать нечего. Я вообще хотел бы оборудовать мини-базу где-нибудь в вольных землях. Ты вот, например, знала, что где-то, пока нам неизвестно точно, где, существует проход, по которому инолюди сюда лезут. Хотелось бы его найти, если честно. Там много чего интересного попадется, правда, и охраняется он старшим шаманом, который нас одним чихом положит. Поэтому мы туда, естественно, не полезем. Это так, мечты просто. Тогда к чему это все, раз мы тут не задержимся? Карта есть, запасы тоже. Ушли бы по-тихому, и пусть бы нас искали, как ветра в поле. Да просто все, Оливия. Нам ведь нигде покоя не дадут и попытаются сразу повесить на наши головы свои проблемы. Это обычные курсанты, комнатные баллонки, что впервые вышли на улицу. А мы на их фоне выглядим бойцовыми псами, которые даже хозяина не боятся и готовы сразу вцепиться ему в глотку за малейшие нарушения личного пространства. Приручить нас желающих много возникнет, вот и стоит сразу расставить все по местам, чтоб впредь не лезли. Слухи быстро расползутся, уж ты мне поверь, поэтому и жестим тут, нарываясь и показывая гонор. Самому не нравится, но так будет проще потом. Нам тут месяц как минимум куковать, вот и расставляем приоритеты. Вообще, эта идея отправить неопытных учеников на подобную практику попахивает откровенным бредом. Без должной подготовки и знаний соваться в Нижний мир сродни самоубийству. Однако отправили. С какой целью? Не знаю. Нет, с нами все понятно. Хранитель сразу сказал, что отправит нас сюда после года тренировок, а вот что насчет остальных, я не знаю, пожала плечами она, да и не хочу знать. Влезать в игры богов, как по мне, не самый лучший вариант уйти из жизни. Это ты у нас такой храбрый, а нам, бедным слабым девушкам, приходится сопеть и ждать, когда милостивый господин изволит обратить на тебя свой взор и поделиться тысячелетней мудростью. «Ой, не прибедняйся», — рассмеялся я, — «у каждого есть свои скелеты в шкафу, и уверен, что у тебя их не меньше, а то и больше, чем у меня, так что ждем сутки, а потом отправимся к трупу, познакомимся с тамошним народом, глядишь, чего интересного узнаем, все общайтесь», — просочилась в комнату фея, — «а время-то идет, что за время?» — насторожился я, заметив, как она запирает за собой дверь. Время отдыха, конечно же, и я больше не намерена терять ни минуты. «Хватит болтать», — заявила она, стремительно избавляясь от одежды. «А ты чего застыла? Снимай все, а то сбежит. Кто знает, когда нам еще один шанс затащить его в постель выпадет. Да и остроухие на подходе. Что вампиры, что эльфы, все своего не упустят. И если мы не сделаем это сегодня, следующие будут они. Я устала ждать. Сегодня он наш. Пока я сидел с открытым ртом, девушки остались в чем мать родила и набросились на меня. За секунды я был повален на постели и лишен надежды. Похоже, предсказание эти не стало сбываться. Так что это не измена, а исключительно для душевного спокойствия девушек. И, судя по всему, мне придется немало постараться. А впрочем, с такими красотками и боги не побрезгуют лечь в постель. Поэтому проводим сеанс терапии и расслабляемся, пока есть время. Глава 9. Уложив Леру на спину, я начал гладить ее, лаская киску языком. Я нежно трогал ее грудь руками. Фея начала стонать, прижимать мою голову к своей киске. Оглянувшись на Оливию, я заметил ее горящий взгляд, направленный на нас. В нем было столько желания быть на месте феи. Приподняв ноги Леры, я устроился между ними, направив член, провел им по киске и, надавив, вошел в нее. Очутившись внутри, я забыл о присутствии рядом Оливии, растворился в ощущениях. Подождав, пока пройдет первая волна наслаждения, я начал потихоньку двигаться, постепенно наращивая темп. Фея тихо постановала от удовольствия. Почувствовав приближение оргазма, я снизил темп и остановился, не выходя из девушки. Оглянувшись, заметил, что Оливия наклонилась вплотную к нам, а ее рука находилась между ее ног и совершала поступательные движения. Протянув руку, я провел по спине девушки. Она, вздрогнув, посмотрела на меня. Во взгляде перемешались страх и похоть. Потянув ее к себе, я начал целовать ее в губы. Вначале никакой реакции не было, она не отвечала, но и не отталкивала меня. Но постепенно Оливия начала отвечать на поцелуй. Дотронувшись до груди, я начал ласкать ее сосок. Легкий вздох, и вот она еще сильнее впилась губами в мои губы. Спустя некоторое время, прервав поцелуй, я кивнул Оливии на Леру. Она, не понимая, посмотрела на меня. «Устраивай свою киску напротив лица феи. Хватит стесняться. Тебе ведь очень хочется этого». «Хочется. Ну так в чем проблема? Мы не первый день знакомы. И ты только что с таким неистовством отвечала на мой поцелуй». Смирившись с неизбежным, та перекинула ногу через фею, а я начал двигаться в ней вновь. Лера стала ласкать киску Оливии, а я, продолжая двигаться в ней, начал ласкать ее грудь руками. Небольшая, второго размера, но такая упругая и приятная на ощупь. Это было просто блаженство. Долго я продержаться не смог, заполнив киску феи спермой. Выйдя из нее, я начал языком ласкать соски Оливии. Та дышала все чаще, и вот она сползла с Лерой и легла на кровати с блаженной улыбкой. Прозвучало предложение немного охладиться, которое было принято всеми. Сходив в ванную, мы втроем вернулись к прерванному занятию. Откинувшись на постели, я замер, а потом почувствовал, как Оливия стала делать минет. Причем делала это так, что от удовольствия ноги отнимались. Это было что-то невероятное. Заметив, что я приоткрыл глаза и наблюдаю за ней, она выпустила член изо рта и, улыбнувшись, поинтересовалась. «Ну и как тебе? Просто божественно. И если ты продолжишь и доведешь до финала, буду просто в восторге». Хитро посмотрев на меня, она вернулась к прерванному действию. Это было превосходно. Я не рассчитывал продержаться долго при настолько ярких ощущениях, но та прерывала действие в пиковые моменты, сжимала яички, отвлекала, не давая мне кончить. Эта мука продолжалась больше часа. Оливия то доводила меня до пика наслаждений, то прекращала, не позволяя мне разрядиться. Когда же я наконец кончил, это было что-то невероятное. Мне показалось, что я вижу звезды. Понравилось? Поинтересовалась она, прижавшись ко мне и потеревшись носом о мою щеку. «Ты лучшая. У меня никогда не было такого минета. Ты просто божественно его делаешь». Та была довольна как кошка. Мы начали целоваться. Блуждая руками по телу Оливии, я начал спускаться. Полоскал языком грудь и спустился к ее киске. Лаская языком клитор девушки, я посмотрел вверх и увидел, что Лера решила присоединиться к нам. Это зрелище возбудило меня вновь. Приподнявшись, я вошел в Оливию. Ее киска была узкая и мокрая. Я начал двигаться. Приятная нега разливалась по телу от ощущения и от осознания секса с этой молодой и красивой девушкой. Я наращивал темп и вот уже жестко трахаю ее. Та стонала, временами вскрикивая, интенсивно подмахивала мне. Как оказалось, она очень темпераментная. Почувствовав приближение оргазма, Я вышел из нее и кончил ей на живот. Отдышавшись, я начал ласкать фею, целовать и покусывать шею, ушки, грудь, постепенно спускаясь к киске. Лаская киску, я пальцами разрабатывал анальное отверстие, смазывая и расширяя, постепенно подготавливая ее. Они же все хотели попробовать. «Что ж, вот он, их шанс, давай, войди в меня», — сказала она, когда почувствовала, что готова. «Нет, давай лучше ты сверху, так тебе будет удобнее регулировать вхождение». Я лег на спину, Лера, устроившись сверху, взяла член в руку и, направив его себе в попку, стала опускаться. Постепенно то опускаясь, то поднимаясь, она полностью насадилась на член своей тугой попкой и остановилась, привыкая к ощущениям. Привыкнув к наполненности в своей попке, фея стала снова подниматься и опускаться, постепенно наращивая темп. Спустя некоторое время мы изменили позу. Она легла на край кровати, а я, устроившись у нее между ног, вошел в ее попку и сразу взял приличный темп. Одной рукой я ласкал грудь, другой теребил клитор. Она постановала, сжимая ладонями простыни. Оргазм накатывал волнами. И вот очередная волна позволила достичь пика, и я начал изливаться спермой в попку красотки. «Теперь моя очередь», — провозгласила Оливия, как только я вынул член из попки феи. «Без проблем, дорогая, только для начала мне нужно ополоснуться, а потом тебе нужно будет поработать своим ротиком. Я готова. А может, я поработаю ротиком?» — поинтересовалась Лера. «Я не против, дорогая, но все-таки у Оливии получается гораздо лучше. Надеюсь, ты не в обиде». «Нет, но это не означает, что я сдамся и проиграю. Я буду стараться, и еще посмотрим, кто в итоге окажется лучше. А пока она делает очередной минет, подготовь ее к тому, что я зайду с заднего хода», — сказал я фее, вернувшись из ванной. Я устроился на кровати. Оливия, встав на четвереньки и оттопырив попку, сходу заглотила мой член по самые яйца. Лера устроилась позади нее и начала гладить ее попку, стараясь расслабить напряженные мышцы. Мой член уже стоял по стойке смирно от вида, как одна моя красотка гладит другую и пальчиками разрабатывает ее попку. Спустя некоторое время Оливия, встав, развернулась ко мне спиной и опустилась, взяла в руки член и стала вводить его себе в попку. Ее попка оказалась такой же узкой, как у феи, но, видимо, возбуждение оказалось больше, чем у той, так как справилась она быстрее. Когда Оливия привыкла к ощущениям члена в своей попке, мы поменяли позу. Она встала раком, я вошел в ее попку и начал жестко ее трахать, а потом чуть приподнялась, что позволило взять в руки ее грудь, продолжая трахать ее попку. Когда я достиг пика и заполнил спермой все внутри нее, я без сил лег на нее сверху. Было так приятно, и не было никакого желания выходить из нее, но пришлось покинуть ее. После мы вырубились, довольные друг другом. Луч солнца скользнул в комнату, упав прямо мне на лицо и заставив громко чихнуть. Глаза открылись сами собой. Быстрое сканирование организма на предмет усталости, затекших мышц или спутанного сознания. Не выявив подобного, я с хрустом потянулся и с удовольствием посмотрел на девушек, лежащих рядом, что сладко сопели. Нападение, которого я ожидал, так и не произошло, что меня крайне удивило. Забегая вперед, скажу, что его и не могло быть. Брусилов оказался трусоват, и вместо действия не придумал ничего умней, как накатать жалобу на непослушных курсантов. Жалоба была мгновенно переправлена на Аштелию и попала в руки к Веронике Элгомской. Ознакомившись с ней, та пришла в ярость. Ее любимого жениха и будущего мужа хочет построить какой-то хмырь. Едва сдерживаясь, чтобы немедленно не рвануть в Нижний мир с карательной проверкой, она отправилась к ректору. Той на наше подразделение было глубоко плевать. Лиза то осталась на Аштелии, а вот то, что ее указания не были выполнены, сразу подняло градус напряжения. Взбешенные архимаги, это, я вам скажу, то еще зрелище, но Бог миловал. Не знаю, сколько раз они переписывали ответ, но пришел он на обгоревшей бумаге. Что там конкретно было написано, я так и не смог узнать, но больше комендант меня не доставал. Более того, он распорядился выдавать нам все по первому требованию и категорически запретил пускать к нему кого-то из нас. Но об этом я узнал позже, а сейчас, приняв водные процедуры, спустился вниз. Узнав, что требуемой бумаги еще нет, сильно расстроился и собрался идти бить коменданту морду, но вовремя вспомнил, что она может быть у рыкарей. Прогуляться по утренней прохладе мне показалось хорошей идеей, поэтому я пошел во владение Светы, насвистывая хороший, но неприличный мотив из популярной на земле песни. «Тимофей, Багрянин», послышался смутно знакомый голос, и я, обернувшись, увидел девушку с повязкой на глазу и в форме арестантских рот. Не узнал, ее лицо исказила неприятная улыбка. «Я Вера Игнатьева, твоя бывшая одноклассница. Неужели ты так быстро смог забыть ту, чей глаз выбил? Или ты каждый день подобным занимаешься? Много вас было тогда, всех не упомнить», — ответил я, разглядывая ее. «Свободное время у меня еще было, настроение пообщаться тоже, так чего ж и не поговорить. Тем более, этой встречи я ждал, не конкретно с ней, а в принципе с кем-то из бывших соучеников или их родителей. Ну и как жизнь, издеваешься? Да, что ж, имеешь право. А вот скажи, тебе легче стало от того, что отправил нас сюда? Нет, легче бы мне стало, если бы я вас тогда всех убил. А так, считайте, что легко отделались. Жить, каждый день ожидая смерти, это по-твоему легко? Ты знаешь, каково там, за стенами. А впрочем, я не пойму, ты почему в форме рейдеров? Ее могут носить лишь те, кто бывал за стеной, и не один раз, закончил я за нее. А ты бывала хоть раз за стенами крепости, стояла в строю, отбивая атаки? Или ты, как это у вас называется, вспомогательный персонал? Да что ты знаешь, брызгая слюной, заорала она. Когда мы сюда прибыли, мы были никем. Да и сейчас, судя по форме, ничего не изменилось, прервал я ее. Нами помыкали все, кто мог. Маги нас, детей, не окончивших даже школу, считали полноценными магами, используя по полной. В первый месяц погиб Артем, потом еще Вика с Сашей. А сейчас нас осталось трое, слышишь ты, самовлюбленный индюк. Всего трое, и то, Дима сейчас в лазарете и вряд ли выкарабкается. Наши родители, даже говорить не буду. И все это из-за одной твари, что возомнила себя богом. Интересная мысль, усмехнулся я, и от едва проснувшейся жалости не осталось следа. То есть во всех своих бедах вы вините меня? Ты сейчас серьезно? Не себя, таких идиотов без чести и совести, что безжалостно избивали беззащитного калеку, а меня, который не пожелал сдохнуть, чтобы потешить эго избалованных детишек. Знаешь, иногда я сожалел, что поступил так жестоко, думал, быть может, погорячился и можно было как-то помягче. Спасибо, что разрушила мои иллюзии и веру в людей. Теперь я точно стану спать спокойней. Вы заслужили свое наказание. И я не пойму, чего ты сейчас ноешь. Сидишь за стенами, жива, здорова и есть все шансы, что так и продолжится. Сидишь, да ты знаешь, что такое арестантские роты нас кидают на самые опасные участки во время боя. Мы, бесправное мясо, которым может помыкать любой. Убирать дерьмо в казармах, легко, ублажить очередного вояку, раздвигай ноги и улыбайся, сдохнуть вперед, в первых рядах. А, ну теперь понятно, почему ты так долго продержалась. Видимо, хорошо улыбаешься. Ты тварь, едва не сорвалась на виск она, это все из-за тебя. Пока ты не появился, мы жили хорошо, а теперь ты можешь только улыбаться, раздвигая ноги. Я понял и принял, не нужно повторять. А теперь послушай меня, девочка, свою жизнь мы строим сами. И путь, по которому пройдем, тоже выбираем сами. Не боги или демоны, а мы сами. И за каждое дело придется ответить, если не в этой жизни, то следующий. Если тебе такая жизнь в тягость, если ты такая правильная, что ж не сдохла на стене, значит, тебя все устраивает. Оставь пафосную честь и совесть для тех, кто может ее себе позволить. У тебя был выбор, стать воином или солдатской подстилкой. Ты выбрала второе. Сама, тебя никто не принуждал. Ты и сейчас можешь от этого отказаться, но не хочешь, потому что боишься и цепляешься за свою трижды никчемную и серую жизнь. У подобных тебе всегда виноват кто угодно, кроме вас самих. Я был парализованным калекой, без капли магии, и посмотри, во что превратился, я князь и глава рода, архимаг, вхожу в совет управления Аштелии, командир подразделения божественной дивизии, друг хранителя миров, и всего этого я добился сам, всего за год. А чего добилась ты, чему научилась, как ноги раздвигать? Нет, это умение безусловно тоже важное, ну а дальше, нет, дорогая, ты сама во всем виновата, ты и тебе подобные никогда не увидят небо, потому что привыкли ползать по земле. Заткнись, завопила она. Из ее рук вылезли водяные когти, которыми она попыталась полоснуть меня по лицу. Я даже сопротивляться не стал. Слабый удар неофита пришелся в щит и бессильно скользнул по нему. Еще удар, еще. Она атаковала, кружась вокруг меня, а я просто стоял и смотрел. Во мне не было к ней жалости или сострадания. Она сама выбрала свой путь. Рядом с нами уже стали собираться зеваки, громко обсуждавшие происходящее. Причем их симпатии были на моей стороне. 802-я, ты что творишь? Раздался властный голос, и девушка сразу замерла. Весь ее боевой запал пропал, как и пропала магия. Прошу прощения, мастер-надзиратель. Знакомого вот встретила. Глазки. А, нет, глаз-то у нее один. Ну, в общем, она его опустила, голову в плечи втянула. Поза покорности и готовности к чему угодно. Главное, чтоб по почкам не били. Минус 3 балла. Еще 2, и отправишься на стену. Смотрю, у тебя энергии много, значит, очистка стоков сегодня на тебе. Ну, и есть по такому случаю тебе не нужно, а то жреете тут на казенных харчах. Не слышу. Да, мастер-надзиратель, раболепно поклонилась она. Спасибо, что уделили мне время. Исполнять. Сам потом приду проверю. Развернувшись, она понуро побрела прочь, не оглядываясь по сторонам. Господин лейтенант, обратился он ко мне, не знаю, из-за чего произошел конфликт, но я непременно ее накажу. Недопустимо, чтобы всякие отбросы открывали рты на наших защитников. Если у вас нет претензий, я, пожалуй, тоже откланяюсь. Нет, мастер-надзиратель, претензий у меня нет, зовите меня просто Дин. Мастер-надзиратель, это для арестантов, улыбнулся он. Тогда и вы меня зовите Бак, пожал я протянутую руку. Командир дружины особого назначения Судороги. Очень приятно, что у нас в крепости появились сильные маги. Всего доброго, Дин, окликнул я его, и когда он обернулся, сказал, не нужно ее сильно наказывать. Жизнь уже сделала это за нас. Если это возможно, пусть отдохнет. Если так, то конечно, кивнул он, мы не звери какие. Почистит стоки и пусть отдыхает. И даже на ужин придет. Я распоряжусь. Благодарю вас. Поклонился я и пошел дальше. На душе стало мерзко. Не так я представлял нашу встречу, но оно и к лучшему. Удара в спину можно не опасаться. Теперь нам точно тут нечего делать. Схожу к рыкарям и будем валить отсюда. Долго засиживаться на одном месте нет ни смысла, ни желания. Поэтому ускоряемся, пока комендант еще что-то не придумал. С этими мыслями я прибавил шаг. Дорога манила меня, и заставлять ее ждать я не хотел. Глава 10. У рыкарей я надолго не задержался. Нужную мне бумагу, как оказалось, забрала Света и сразу отправила ее в академию. Отлично, мне же возни меньше. Что ж, все дела вроде тут сделали, пора валить. Вернувшись на постоялый двор, я объявил всем, что мы выступаем. Сборы были недолгими, потому как у нас было все готово, и вот мы выходим за ворота, попрощавшись с шарахнувшимися от нас стражниками. Пара дней тут, а уже заработали авторитет. Приятно же, а что будет дальше? Погодите, они нам еще кланяться начнут и ковровую дорожку стелить. Салюты в нашу честь тоже приветствуются. Ну что, народ, с этого момента объявляю о начале истребления инолюдей в отдельно взятой локации. Локация может быть расширена по желанию. Хорошо бы нам научиться их самим обнаруживать заранее, чтоб не топтать землю просто так, заметил Тень, и желательно раньше них. Над этим я уже думал, и одна задумка вроде как есть. Но для начала решим вопрос с местными водоемами. Что в них такого, что оттуда никто не возвращается? Судя по карте, до реки километров 20 топать, так что ускоряемся и побежали. И мы побежали под нытье феи, что у нее крылышки болят, и вообще, она существо воздушное и быстро передвигаться не приучена. На мое предложение спуститься и пойти ножками, она фыркнула, сообщив, что это всякие разные ходят по земле, а она, такая красивая, по пыли бежать не будет. И вообще, она устала и хочет на ручки. Потом выдвинула предложение, чтобы я ее понес, но получила сдвоенную атаку молнии взад от эльфийки и вампирши. Они и так с завистью поглядывали на довольных Оливию и Леру, а тут еще и предложение на шею сесть, на которой вакантные места уже давно закончились. Разобидевшись до самой глубины своего большого сердца, фея ударила в ответ и понеслась, и все это на бегу. Можете себе представить, во что превратилось наше путешествие. Мы с мужиками, резонно решив, что влезать в бабские разборки себе дороже и для шкуры опасней, резко ускорились, потому как они-то поссорятся и помирятся, а после начнут искать крайнего, виноватого. И кого, вы думаете, они назначат на эту должность? Поэтому только бежать и надеяться, что запал у них быстро пропадет. Река показалась внезапно. Вот не было ее, И вот раз и мы выскакиваем на крутой берег. На картах она называлась то Великой, потому как ширина ее была больше 30 километров, то Туманной, потому как над ней клубился туман, то Кровавой, из-за красных водорослей, что в изобилии водились в ее водах, окрашивая их в тревожно-алый цвет. Свернув налево, мы пошли вдоль берега, чтобы найти подходящее место для стоянки. Топать пришлось еще пару километров, пока мы нашли то, что искали, уютный песчаный берег, который лениво облизывали редкие волны, окруженные деревьями. «Разбиваем лагерь, чувствую, мы тут задержимся», – распорядился я, а сам пошел расставлять по периметру защитные артефакты. «Блик, обустрой себе место на дереве, так, чтобы и реку видеть, и окружающую территорию контролировать. Ну да не мне тебя учить, будете дежурить по очереди со стрелой. Сталь, на тебе ограждение, вон та просека так и просит, чтобы там поставили ловушки. Красотка, помоги ему. Капля и нимфа, накрывайте стол, время обеда. Огонь магический, нечего дымом светить. Тень, мираж, пробегитесь по окрестностям и прикиньте маршруты отступления, если что, выполняем». И закипела привычная нам работа. Приказы я отдал, но они в данном случае и не требовались. Все и так знали, что делать, но авторитет командира надо поддерживать. Расставив и активировав защиту, я посмотрел на то, как остальные работают и решил, что можно пока расслабиться. Чувство жизни показало, что в реке пока никого крупного нет, поэтому можно смело идти искупаться и смыть с себя пыль дорог. Да, щит при движении ее не пропускал, но мне все равно казалось, что я грязный. Личная гигиена у меня была возведена в абсолют, и я очень не любил, когда от меня или тех, кто был рядом, неприятно пахло. В общем, в воду я зашел без боязни, лениво размышляя о том, чего ее так все боятся. Правда, это касалось, так сказать, диких мест, а вот реки и озера рядом с крепостями были вполне себе безопасными. Да что там, даже через гордость текла небольшая речушка, и все было нормально. Она ее и водой питала, и всякое разное удобрение уносила. Иначе бы точно захлебнулись в дерьме при отсутствии нормальной канализации. В общем, плескался я в прохладной воде, пока девушки не позвали к столу. Тень пожарил шашлык, нашлись у нас зелень и свежий хлеб, еще картошку запекли на углях. Красота, да и только. Сыто откинувшись на траве, я лениво смотрел на реку, попутно наблюдая за остальными. Красотка с нимфой устроили соревнование по киданию каменных блинчиков по воде без использования эфира, и, по-моему, обе нещадно жульничали. Капля выпросила у меня камни, добытые в аномалии, и протирала их бархоткой, попутно смачивая их текущей слюной. Она даже что-то тихо бормотала при этом, типа «Моя прелесть, мои швы желанные и прочие гадости, точно ее поближе познакомлю с близняшками». Уверен, на почве бескорыстной любви к деньгам они быстро найдут общий язык. Миша с Машей будут добывать, а Мин хранить и охранять. Крутая команда получится. Сталь сожрал запеченную баранью ногу, сыто крякнул и улегся спать. Вот уж непробиваемый орк. Эльфы вдвоем засели на дереве и правили стрелы. Причем, если бы я не знал, на каком, ни в жизни бы не догадался, где они. Ну, а мираж достал из кольца складную удочку, уселся чуть в отдалении и принялся рыбачить. У них существовало поверье, что во время рыбалки боги останавливают время жизни, и чем больше рыбачишь, тем больше проживешь. Судя по тому, что мираж рыбачил при каждом удобном случае, он собирался жить вечно. Я тоже любил рыбалку, но для меня была цель именно поймать рыбу, а не просто пялиться на воду, познавая дзин. В общем, мы, как и все воины, привыкли ценить каждую минуту затишья и пользоваться ей в полной мере. Да и редко нам такое выпадает. Вот закончим со всеми делами и смотаемся в какой-нибудь курортный мир всей дружиной на недельку. Или вон на знаменитые горячие источники в Японии мира-земля, на которых даже сам хранитель не побрезговал отдыхать. Правда, судя по истории, там у него отдых не совсем задался, но мы ж не он. Хотя влипаем в неприятности постоянно. Но в этом, скорее, моя вина, ну, или той неуемной богини с ее превозмоганиями и черным экраном. Кстати, что-то они совсем притихли. Миссия типа выполнена или что-то еще задумали и готовит очередной сюрприз для меня. Так мы и расслаблялись, пока я не почувствовал легкое, совсем на грани колебания эфира. Сквозь легкий прищур я наблюдал, как туман, ранее держащийся серединой реки, стал подползать к берегу. Да и вода стала какой-то совсем черной. Нет, понятно, сумерки и все такое, но слишком уж быстро все изменилось. Я едва слышно щелкнул пальцами, подав сигнал тревоги. Нет, внешне ничего не изменилось, и все занимались своими делами. Вот только щиты стали плотней, да взгляды напряженней. А еще я почувствовал сонливость. Нет, не такую, что хочется упасть и закрыть глаза, а так, на уровне уставшего организма. Будто голос в голове шептал мне, что все хорошо, можно заснуть, ведь опасаться нечего. Мне даже стало смешно, и я едва удержался, чтобы не заржать в голос. Меня, ходящего во снах, пытались усыпить. Это все равно, что работницу шоколадной фабрики соблазнять шоколадкой. Но я делал вид, что задремал и даже похрапывать начал. Мои тоже стали укладываться спать, демонстративно зевая и устраиваясь поудобней. Где-то через полчаса лагерь окончательно затих. Из-под полуприкрытых век я увидел туман, что наконец добрался до берега и медленно выполз из воды, опускаясь на нас мягким одеялом. Сначала вроде бы ничего не происходило, а потом я услышал легкий плеск, и из воды показались неясные силуэты. Когда их удалось рассмотреть поближе, оказалось, что нас почтили визитом прямоходящие амфибии, очень похожие на лягушек-переростков. Ростом они были метра полтора, зеленого цвета, с большим ртом и гребнем на голове. Руки с перепонками и острыми когтями сжимали палки, концы которых тускло светились, слегка разгоняя плотный туман. Познание мира, дарованное мне хранителем как своему аватару, помимо его понимания, дало мне и знание всех языков народов, проживающих в нем. Если честно, я этим не заморачивался. Не интересен был мне этот мир и его история. А вот язык — другое дело. Правда, это не касалось инолюдей, они не его жители, поэтому с ними поговорить не получится. Разве что с помощью эфира. Огненный шар в голову очень помогает наладить контакты, снимает языковые барьеры. В общем, я вполне понимал странный язык выходцев из реки и, наверное, даже смог бы говорить на нем. Опять эти черви пришли к нам. Великий Кукет будет доволен охотой. Да, я прямо чувствую их кровь. Так бы и впился в их мясо. Особенно самок. У них оно особенно нежное. От вожделения он вывалил наружу длинный язык, с которого стекала слюна. Уверен, сегодня мы так и сделаем. Великий добрый, ему мясо не нужно. Хватит болтать, бездельники. Дыхание реки на них, чтоб не захлебнулись, и тащим под воду. Да, Ункум не любит ждать. Да, старший, склонились жабы перед низким монстром, что отличался от них только ростом. Был он мелким даже по их меркам, но щеки раздувал очень важно. Ладно, хватит лежать, пора бить морды. Два едва слышных щелчка, и спокойный берег наполнился криками умирающих. Мои то ли от испуга, то ли от омерзения, сразу атаковали максимально жестко. Мысль о том, что водники скорее всего больше всего боятся пламени, пришла ко всем в голову, и море огня, ярко вспыхнув, сразу испепелило вышедших на сушу. Я едва успел накинуть щит на самого говорливого, потому как мне нужен был пленный для общения. Спустя минуту на поляне лежало штук 20 обгорелых тушек. Дольше всех, примерно пару секунд, продержался коротышка, успевший окутаться каким-то щитом и попытавшийся сбежать. Но, увы, надолго силушки его богатырской не хватило, и он пал жертвой гастрономического интереса феи, которая давно хотела попробовать лягушачьи лапки. Говори. Прижатый к земле, пленник в ужасе таращил глаза. Да, язык у них жести явно не предназначен для человеческих связок. Мне буквально пришлось их перенапрягать, чтобы что-то сказать. Даже регенерация включилась. Мы вас всех убьем и сожрем. Нашел в себе силы квакнуть он, особенно вон ту с крыльями. Что он сказал, сразу обозлилась фея, поняв, что речь о ней. «В любви тебе признается», — ответил я. «Как это мило, в гастрономической. Говорит, что ты вкусная. Убью зеленого. Стоять, Зорька. Команды топтать не было. Хотя в утешение я тебе его потом отдам. Только если будешь творить с ним всякое, оттащи подальше. А то я брезгую. А теперь вопрос к тебе, мой жабомордый друг. Кто вы и откуда? И чего вам вообще надо?» Последнее я проквакал, поморщившись. Связки выли, отчаянно сопротивляясь моему насилию над ними. Еще и моя команда стала лыбиться, как дебилы, слушая мою речь. Тень, тот вообще ржать начал. Вот накажу, честное слово, накажу. Не знаю еще, как, но придумаю. Фантазия у меня богатая. Мы, жители и хранители реки, что течет от начала мира, опоясывая его много раз. Вы, недостойные даже рядом с ней находиться, пища для нас. Великий Даункум выпьет вашу кровь и явит свою силу, способную сокрушить богов. Ясно. Этот ваш ум, бог или демон, или просто лягушка, которая квакнулась от свой силы. Он выше богов и демонов. Он, Даункум, владеющий всем, на что падет его взор. Над ним лишь Кукет, создатель всего видимого и невидимого мира. Так, я понял, фанатик. С этим вашим великим можно вообще поговорить нормально? Можешь его позвать? Или нам надо вскипятить реку, чтобы он вылез? Ни разу не пробовал это сделать, но уверен, что получится. Ты, ползающий в пыли, решил, что можешь совершить недоступное богам. Зашелся в квакающем смехе наш пленник. Вот точно, что-то незаметно принял. Вроде только что трясся от страха, а теперь ржет, как умалишенный. Ну, значит, пришло время иллюзий. Ты назвал меня червем, жалкая амфибия, загремел я, стремительно увеличиваясь в размерах и принимая облик демона, Аластера. Очень уж тот внушителен был в своем истинном виде. Высокий, метров пяти ростом, с огромными рогами, между которыми плясало пламя. Обнаженный мускулистый торс с красной кожей, тяжелый посох в руках, красавчик же. Плотоядно облизнувшись, я посмотрел на пленника. Мои не подвели и поддержали спектакль, дружно бухнувшись на колени и склонив головы. Жабыч тоже решил бухнуться на всякий случай, впечатленный размером моей пасти, и прикинув, что туда он поместится целиком. Но у него не получилось, потому как путы держали крепко. Однако на морде он изобразил преданность и желание идти хоть в огонь, хоть в воду за меня. В воду желательно прямо сейчас. Великий, прости своего невежественного слугу, заквакал он. Уверен, богоподобный Даункум с радостью встретится с тобой. Жду его на рассвете в этом месте. Сам в воду не полезу, иначе от моей силы вы все подохнете. Если не придет, ваш народ умрет. Исполняй. Путы, удерживающие лягушку переростка, спали, и он, сделав большой прыжок, скрылся в воде. «Эй, ты обещал мне отдать его поиграть», — обиженно завопила фея. «Вот приведет большой ум, тогда с ним и поиграешь. А теперь давайте приготовимся к встрече». «А нахрена это нам?» — спросил орк, пальцем ковыряя в ухе. «Очень уж громко я вещал, грохнули бы их всех. Делов-то не, я хочу договориться, чтобы людей, останавливающихся у реки, никто не трогал. А если не получится, тогда всех убьем», — пожал плечами я. «Выльем в реку какой-нибудь дряни, они кверху брюхами и всплывут. И не жалко их, лягушек-людоедов?» — удивился я. «Мне потраченное на это время больше жалко, а их точно нет. И что делаем? Если честно, я не представляю, о чем с ними договариваться, да и как вообще. Мы для них не более чем пища, как и они для нас. А чего? Вон, красотка чуть слюной не подавилась, глядя на поджаренные тушки. Так, никого не едим. Ну, по крайней мере, пока. Красотка, приготовь свое фирменное средство от похмелья в виде порошка. Ну то, от которого всех выворачивает. Дадим этому гаду попробовать и предупредим, что можем превратить всю воду в это пойло. Насыплем на дно котелка, нальем в него воды из реки, сделаешь пару пассов рукой и все, пусть думает, что это ты простую воду в это оружие превратила. Они, живущие в воде, понятия не имеют о всякой сухой отраве. Но сделай это незаметно, в рукав, что ли, спрячь. А если он не захочет пить, вдруг заподозрит, что мы его отравить хотим. Не умеет, научим, не хочет, заставим. Сами тоже из него выпьем, чтобы, значит, показать серьезность намерений. Пить эту гадость, отшатнулась Оливия. Бесплатно, возмутилась капля. Я в него лимончика добавлю, чтоб вкуснее было, заявила фея. По-трезвому я не буду, подвел черту орк, открывая бутыль с вином, и его все поддержали дружным согласным ворчанием. Кто-то скажет, что пить перед битвой или переговорами – идея хреновая. Все верно, только это не касалось нас. Мы и по пьяни можем легко снести не самую маленькую крепость. Прецеденты были. Да, мы отряд суперкрутых и на всю голову отмороженных магов. И кому это не нравится, пусть поцелуют меня взад и покупают место на кладбище. Глава 11. Рассвет мы встречали во всеоружии, то есть слегка пьяные, немного возбужденные и готовые бить морды хоть богам, хоть демонам. А чего? Не стоит забывать, что несмотря на то, что мы все прям такие крутые вояки, нам всего по 19 лет, и детство еще не отыграло в заднице. Поэтому ко всему мы относились с неким юношеским максимализмом, когда и выпивка не такая уж и крепкая, и девушки все красивые, особенно после выпивки, а смерть не страшная, просто выпивка слабая. Ну и да, кому в голову пришла эта замечательная мысль, я уже не помню, но показавшихся из воды жаб встречала куча демонов невообразимой крутости и харизмы. Я по пьяни, скажу откровенно, не очень справляюсь с иллюзиями, поэтому налепил то, что смог вспомнить. И если с демонами проблем не было, то вот демониц я помнил в основном по борделю Асмодея, вот и придал им соответствующий облик. Да такой, у нашей мужской части отряда аж слюни потекли. Секси девчонки получились, что уж говорить. Даже я, видя сквозь иллюзии, залип таки на огромные сиськи капли. Ну это, поймав мой взгляд, приняла максимально провокационную позу, заставив меня нервно сглотнуть и помечтать о быстрой любви вон за тем деревом, без обязательств. Но мои похотливые мысли прервало явление местного царя народу. Сначала взбурлила вода, и потом из нее показались воины, в чешуе как жар горя, в количестве около сотни морд, и на берегу сразу стало тесно. Встав стеной, они открыли проход, и сквозь него величественно проплыл, а потом и пошел вот прям гигантский жабыч, почти с меня ростом, когда я в человеческом облике, ну, чуть-чуть не дотягивал, обряженный в подобие туники, от которой за километр разило эфиром, и важно раздувая щеки, он приблизился к нам и застыл, давая возможность себя рассмотреть. Однако весь его пафос разбивался о нашей иллюзии, потому как самый низкий из нас был больше 3 метров роста, а я так все 5, а смотреть вверх так, чтобы все думали, что ты смотришь на них, как на грязь под ногами, очень сложно. Тут нужна обширная практика, которой он, судя по всему, не имел. Я Даункум, владыка воды, квакнул он. Я Бак, владыка мира, квакнул я в ответ, незаметно показав кулак собравшимся заржать дружинникам. Все, что мокрое, принадлежит мне, подкинул он очередную умную мысль. Все, где находится мокрое, принадлежит мне, продолжил я мериться членами. Мои силы невероятны, а мои невозможно познать. Мои воины самые сильные в этом мире. А мои, посмотрел я назад, самые сильные среди тех, кто тут собрался. Эта простая мысль заставила его задуматься. Вроде как я сказал что-то умное, а вот что, он сразу не уловил. Потом он подумал еще и сразу показал себя с лучшей стороны. Выпьем квабульку, по 5 капель, ну вот какой нормальный мужик откажется от такого предложения, а если он уже выпивший, то ему и море в смысле, река по колено. В руках местного царя оказался кувшин, в моих пара кружек литровой емкости, мы ж не какие-то там придворные дрыщи, пить в походе из бокалов мелкими глотками. Полилась синяя жидкость, в нос ударил странный, но не сказать, чтоб неприятный запах, и мы выпили. За знакомство, произнес я глубокомысленный тост. Через пару минут мы, приняв наш обычный облик, удобно расположились на берегу, прямо на песочке. План по угрозам сразу был отменен, потому как такого суперского жабыча травить последнее дело. Его воины, настороженно таращившие на нас взгляды, как-то незаметно испарились, оставив лишь парочку особо приближенных. Мы с умом едва не в обнимку обсуждали наше житие, уже вплотную приближаясь к сакральному «ты меня уважаешь», я уже вполне себе уверенно квакал и даже умудрился рассказать пару анекдотов. Другие, выпив по паре кружек квабульки, сразу почувствовали себя лучше, да и как оказалось, она здорово снимает все языковые барьеры. По крайней мере, мои с его свитой друг друга вроде уже понимали. Процесс обсуждения баб и выпивки плавно перешел на политику. «Ты думаешь, мне легко», — возмущенно квакал ум, размахивая кружкой, в которой плескался забойный напиток душа грешника, незнамо скольких лет выдержки, лично подаренный мне Шисму. «Мы жили в этом мире испокон веков, прячась от всех, потому что он был захвачен демонами. Потом их уничтожили, и от них тут остались жалкие подобия с полностью оскверненными душами. Но не успели мы вздохнуть спокойно, как они вернулись. Правда, это были уже другие демоны, и сначала они показались нам более лояльными. Но потом они что-то намудрили и стали появляться аномалии, из которых столько всего полезло. Но хуже всего то, что вместе с ними пришли иные. Открылись порталы и полезла всякая нечисть. А потом с другой стороны пришли вы, ну, или похожие на вас, и сцепились с пришлыми. Ну, резали бы друг другу глотки, и ладно, нам это даже на руку. Но мы заметили, чем ближе вы подходили к воде, тем чаще у нас появлялись аномалии. Мы с ними бороться не умели, сил не хватало. Вот тогда и оказалось, что ваша кровь, усиленная нашими магами, может их закрывать. Мы, мирный народ, и не хотели никого убивать, но и терпеть это было нельзя. Поэтому мы приняли решение уничтожать всех, кто оказывался возле воды, забирая их силу. Эк вас потрепало, сделал большой глоток я. И что делать будем? Мне как бы поручили разобраться с проблемой. Не знаю, пожал он плечами. Но воевать бы не хотелось. Много воинов впустую поляжет, да и ваших положим. Ну, за наших переживать не стоит. Мы-то подумывали вас всех банально отравить, признался я и увидел, как он вскинулся, но теперь мы этого делать не будем. Зная причину конфликта, уверен, мы найдем способ ее решения. Да и квабулька мне твоя понравилась. Продашь пару-тройку ящиков, если придумаешь, как нам разойтись без боя, я тебе 100 ящиков подарю. 100, это меняет дело. Капля, ходи сюда, заорал я. Как думаешь, сколько будет стоить этот напиток на Аштелии? Минимум 200 золотых за бутылку, это если оптом продавать. А так и за 300 можно, не задумываясь, заявила она. С чего так дорого? Охренел я. Во-первых, экзотика. Во-вторых, он восполняет эфир. Это ты, Архимаг, не чувствуешь. А мы очень даже. Ну и в-третьих, пьется легко и голова не болит. Да, нам вот тут в подарок предлагают 100 ящиков квабульки, если мы решим проблему без крови. 100 ящиков, моментально включился в ее голове калькулятор. Посмотрев на уже начатый, прикинув количество и умножив на предполагаемую сумму, отрядный хомяк сразу включила мозги для решения этой прибыльной проблемы. А чего тут думать-то? Мы в этом мире для чего? Чтобы найти, понять и надавать по мордам и на людям. Исчезнут они, исчезнут и крепости, а вместе с ними аномалии. Не совсем так. Мы, конечно, очень крутые, но против старших шаманов не потянем. Мы, скорее, диверсанты и группа зачистки, а не регулярная армия. Наша задача – пройти практику и набраться опыта в сражениях. Лезть на войско и на людей – прямая дорога на тот свет. Но что-то в твоих словах есть. Кстати, вы тут единственные, так сказать, коренные жители или есть кто-то еще? Да как же единственные? Есть еще одни – раса гваргов, псины блохастые. Торгаши, но артефакты хорошие делают. Артефакты, тут же навострила уши капля. Торгаши, заинтересовался я, и с кем торгуют? Да со всеми, у кого есть что предложить на обмен, и что их интересует больше всего. Да как и всех, опять пожал он плечами. Еда, магические накопители, магические травы и части всяких монстров. А можешь хоть приблизительно показать, где они находятся? Я непременно учту твой интерес, когда мы с ними свяжемся. Тут же добавил, увидев, что он нахмурился. Ну да, пьянка пьянкой, а денюжки врозь. Просто бизнес, и ничего личного. Посмотрев на мою карту, он презрительно фыркнул, а после достал свою, и тогда я впервые понял, что в соревновании, у кого больше член, я проиграл с оглушительным треском. Потому как его карта была раз в 10 больше, являлась магической, на которой отображалось даже наше место, а при желании можно было и нас рассмотреть. Да и сделана она была в виде магического кристалла, что было очень удобно. Дайте 2, а лучше 20. Торговались мы с ним до потери ориентации, но все же я из него смог выбить пару таких штук, отдав все запасы вина, отчего наша дружная компания взвыла раненым зверем. Инструкция по применению была проста. Направляешь эфир, и она активируется. Для того, чтобы увидеть на ней себя, надо было капнуть кровью. Если хочешь в единоличное пользование, то кровь надо смешать с эфиром. Заполнялась она автоматически. Красота. Но это не отменяло того факта, что мы не решили наш вопрос. Правда, после еще пары кружек квабульки решение было найдено. Самой главной проблемой для нас во всем этом было то, что аномалии открывались прямо в воде и зачастую на большой глубине. И внутри них тоже была вода, в которой мы сражаться мало того, что не умели, так и с дыханием было все сложно. Но их закрытие – не решение проблемы. Надо было сделать так, чтобы они вообще не появлялись. А я понятия не имел о причинах их возникновения. Как всегда, на помощь пришла смекалка, и загруженный алкоголем мозг выдал правильное решение. То есть, они стали появляться с тех пор, как появились чужие. Ага, нерадостно квакнул он. Мне все понятно, сфокусировав взгляд на кружке, я сделал большой глоток. Во всем виноват магический фон, чуждый этому миру. Где он с большой концентрацией, там аномалии не открываются, их он, видимо, как-то блокирует, пример крепости. А вот где маленький, то появляется разлом, но не сразу. Вода ваша тоже несет в себе магический отпечаток, и, видимо, при соприкосновении с нашей магией происходит смешение, и появляется эта дрянь. То есть, если пробыть у воды, например, час, ничего не произойдет, а если больше, то шанс увеличивается. Звучит логично. Мы сразу чувствуем, когда маги к воде приближаются, сказал он. А вот простых воинов нет. Вот тебе и выход. Создать экранирующие магию артефакты. Да и все. Кстати, это сработает и в остальных случаях. Так и мы получим доступ к воде, и вам не придется убивать. А что насчет других, похожих на вас, но пришедших с иной стороны? Они наши враги, поэтому с ними можно делать все, что угодно, как угодно и в любых количествах.